Деревянный, темно-вишневый ларец был изящно окован позолоченным серебром. На крышке его свернулась саламандра с красными глазками из пиропов. Ключ торчал тут же в замке. Нелли не спешила его повернуть. Прежде надо было решить довольно важный вопрос. Тащить тяжелую добычу к себе, рискуя все же быть замеченной кем-нибудь, или открывать здесь? Ей надо будет прилечь, хотя можно и здесь, на диване. Нет, неприятно, кто-нибудь может зайти, когда она заснет. Странно, право, отчего это всегда кончается сном? Но лучше унести к себе. Ключ туго повернулся в замке. Простенькая комнатка, обтянутая светлым штофом, с бронзовой узкой кроваткой под белым кисейным пологом и кисеёю на единственном окне, надежное ее убежище. Наконец, взору ее предстало покоящееся в лиловой софьяновой обивке содержимое ларца, упакованное в старые, новые футляры, футлярчики, шелковые, атласные мешочки. Эти драгоценности появились в Сабурове недавно, в начале Великого Поста, после смерти бабушки Агриппины Ниловны, папенькиной маменьки. Елизавета Федоровна заглядывала в него нечасто. Цветы — лучшее украшение женщины, подаренное к тому же самой натурой, — говорила она, срезая ножницами первые бутоны в розарии. — Мне огорчительно видеть, маленькая Нелли, как влечет тебя эта роскошь. Подумай. Господь может послать тебе испытание бедностью, и ты станешь несчастна только из-за того, что не сможешь украсить себя сверкающими каменьями. Женщина с хорошим вкусом воткнет в куафюру свежий розан и останется весела, независимо, бедна она или богата. В жизни много ненужного. Того, без чего человек может обойтись. А эти драгоценности тебе все одно не носить еще годы. Девочки твоих лет давлеют только колечко с бирюзой да ожерелье из красных кораллов. Они у тебя есть. А на тринадцатилетие ты получишь опаловую брошь. Полюби цветы, покуда не поздно исправить вкус. Нелли горько вздохнула и наугад распустила узелок шелкового мешочка. Какое огромное кольцо! Ярко-синий, округлой формы сапфир посверкивает на гранях золотистыми и даже багряными искорками. Вокруг сапфира словно лепестки цветка, розовые жемчужины. Странно, такое огромное, а не так уж ей велико. Немного просторно пальцу, но с руки не падает женское кольцо. Да не пошел бы мужчине этот сине-розовый цветок. Но в жизни не бывает таких цветов с синей середкой и розовыми лепестками. Это цветок из сказки, сказочный цветок. Сказочные цветы цветут на изразцах горячих печей, между ними гуляют сказочные жар-птицы. Какая большая комната, а потолок такой низкий, сплющенная комната, А окна какие маленькие, все в решетках и мутные. Ничего через них не видать. Ой, сколько народу! Как странно все одеты. Вроде деревенских мужиков, только мужицкое платье не бывает шитым из парчи и рытого бархата. И на ней Нелли, даже не платье, а скорее сарафан из тяжелого шелка травяного цвета. Нет, она не Нелли, она другая, взрослая. Она высокая, сильная. Ей вовсе не тяжело гордо держать голову в изрядном уборе. Не поймешь, на что похожий, но волос из-под него совсем не видать. Они, между тем, тоже тяжелые, туго, натуго уложены, даже больно голове. Да никак они заплетены. Неужто Катька права? Носили в старину косы. В старину? Нет, сейчас носят, да и всегда будут носить. Время стоит на месте, меняется только годовой круг. За летом идет осень, за ней зима, радостная весна ее гонит, и все заново начинается с лета. Лишь люди стареют и умирают. Деревья вырастают и сохнут, но новые люди, те же, что и новые деревья, правнуки, будут жить, как прадеды. Маленькая Нелли, как душа, отлетает от рослого сильного тела. Это всегда немножко похоже на смерть. Душно, тревожно в плоской комнате. Женщины и девушки, как стайка вспугнутых птиц, жмутся к ней, к Соломонии. Она — Соломония. Мужчины толпятся у дверей. Мужчины — враги. Ее враги. Между ними черное колыхание. Священник, монахи. И монахини тоже. Вот эта старая, тучная, как кадушка с багровым лицом. Две тощих при ней, ничтожные, словно тень у старухи двоится. Но старуха тоже врагиня. И священник, крючковатый, как коршун, враг ее. Соломоний враг. Нет, он не священник, он митрополит. Он Даниил. Царь, царь, царь идет. Несется шепот, словно ветер гонит листву. Как бьется сердце в груди. И что-то еще ниже сердца, важнее сердца. Ее душат ненависть и гнев. Ненависть к чернобровому человеку в переливающемся кафтане цвета спелой вишни. Он глядит на Соломонию медведем, губы его сжаты. Вместо чернобородого хочет говорить чернец. Вороновым крылом вздымается к потолку его широкий рукав. Смирилась ли ты, смоковница бесплодная? Сучковатый палец указывает от чего-то на птицу сирена, нарисованного на потолке. Соломония не смотрит на Даниила. Взгляд ее устремлен к царю. Примешь ли постриг, непокорная? Не приму. Лицо Василия чернеет от ярости. Кровь Рюрикову в землю пустить хочешь, змея? Рука Соломонии тянется куда-то под сердце. Лжешь, муж неверный, поругатель честного рода боярского, обычая православного, в тягости я царевичем наследником. Сама лжешь, окаянная, не хочешь пострига. Не лгу я, хоть и мало дней дитятки, знаешь о том, потому и спешишь. Не бывало такого, чтобы царицу в чернице при муже живом хоронить, да с царевичем под сердцем. Околдовала тебя чужеземка, ведьма Ксения, проклятая Елена Глинская. Нарядами срамными завлекла, зельем опоила. Честь ты потерял, позабыл, что на правнучку окаянного мамая государю русскому даже глянуть зазорно. А ты от нее наследника захотел, клятого татарчонка. Не выпихнет мамаева семя законного царевича из гнезда. Не приму постриг, не бывать делу постыдному. Ах, не бывать! Хватайте ее, змею подколодную! Двое бояр кидаются к Соломонии. Не сметь, холопы! Прочь руки от государыни вашей! Замирают они в испуге. Кто мне слуга верный? Хватай! Покори! Страшно вопит чернец. Куда они тащат ее? Соломония не идет, каменный пол стучит сперва по ее коленям, потом по сапожкам. Двери в храм уже отворены настежь, Соломонию вовлекают сквозь них, но ничего не выйдет, нельзя постричь без святого обета. Не надо только говорить его, и они ничего не сделают. Но толстая черница уже тут. Вставши позади, она начинает говорить слова обета. «Нет!» — Соломония кричит во всю силу легких, чтобы заглушить слова. Жесткий звук, словно кто-то рвет руками ткань. На лицо Соломонии падает ремень плетки. Боль похожа на ожог. Низкорослый Шигона Подгожин, первый приспешник Василия, осмелился позорно ударить царицу. Крик застывает на онемевших устах. Слова обета звучат, Соломония борется молча. Сколько рук у беды! Ящеркой из хвоста рвет со Соломония, оставляя покрывало, звонко кричат от страха девушки. Соломония рвется, кусается. Слишком много рук, трещит ткань головного убора, голова как в узде, чей-то кулак больно перехватил косы. Нет! Страшный у самого уха скрип. Голова свободно, легкая, слишком легкая голова. Проклятый Иуда Шигона, сам испугавшись, разжимает кулак, словно выпуская змею. Косы падают на пол. У Соломонии подгибаются ноги. Монахиня набрасывает ей на голову черный плат. Церковный неф летает и падает, как садовые качели. Свет меркнет.